Бывшая фотомодель, бывшая содержанка высокого ранга, бывшая звезда самых элитарных кругов общества, Соня была на грани пропасти. Судьба, щедрая на посулы, сначала вытащила ее из затхлого мирка маленького городка, вознесла на самый верх, превратив первую даму, которой поклонялись и завидовали, а потом, словно наигравшись, безжалостно покинула. Без надежд, брошенная бывшими поклонниками, оставленная бывшими почитателями, 50-летняя Соня больше времени проводила в казино, чем дома. Соня села в постели, проснувшись, наконец, окончательно, и провела рукой по волосам, потерявшим от краски свой блеск. Растопыренной пятерней она убрала упавшие на лоб пряди и вздохнула коротко и резко, точно всхлипнула. «Я знаю, что девочка не ночевала сегодня дома», — ответила она, вставая. Рядом с маленькой Силией Соня казалась очень высокой. Ее фигура, несмотря на возраст, сохранила молодую стройность. Один из самых опытных и умелых хирургов убрал следы прожитых лет с ее необычно красивого лица. Силия подала ей белый атласный халат, и Соня надела его. «Девочка!» С болью и иронией повторила Соня. Только она да Силия продолжали так называть Марию Карлоту. Вернувшись под утро из казино, Соня заглянула к дочери и увидела, что ее постель пуста. Раньше Соня не стала бы волноваться по такому поводу, ведь Мария Карлота с 16 лет вела независимую жизнь, ночуя у каких-то странных подозрительных подруг и постепенно приучив мать к самовольным отлучкам. Но сейчас, зная, что Мария Карлотта беременна, Соня почувствовала беспокойство. Ранимость дочери, ее незащищенность перед жизнью заставляли сжиматься материнское сердце. И сама Соня когда-то была трудным ребенком. И потом, как и дочь, забеременела, когда Антонио еще не был свободен. Но она была смелая, знала, чего хотела. Мария Карлотта хрупкая, слабенькая. Она не выдержит жизненного урагана. Когда неделю назад она услышала признание дочери, то первой ее реакцией была радость. «Кто отец ребенка?» — спросила она. «Макс Сольман», — ответила девушка, глядя на мать равнодушными глазами. Мария Карлотта всегда была искренней, искренней до прямолинейности. Соня дала ей пощечину. Потом она помчалась в Милан к Ирене. Ирена — ведунья, советчица, утешительница. Ирена — настоящий друг. Последняя надежда. Ирена читала прошлое, настоящее и будущее по картам и линиям руки. Но особенно важно для нее было положить свою морщинистую руку, покрытую темными пигментными пятнами, на руку собеседницы. И тогда она находила ответ. Словно в трансе, низким монотонным голосом предсказывала она грядущие события. Когда Соня увидела ее в первый раз, давно, еще совсем девочкой, кажется, ей 18 тогда не было. Сейчас ей уже 50. Ирена была гораздо старше, но сохранила бодрость, энергию, ее глубокие черные глаза светились внутренним светом. «Карлотта ждет ребенка», — прямо с порога, едва обняв подругу, выпалила Соня. Ирена достала карты, молча разложила их, потом взяла Сонины руки в свои и крепко сжала. «Мужайся», — сказала она. «Что ты хочешь этим сказать?» — испуганно спросила Соня. «Тебя ждут тяжелые испытания». «Что ты увидела?» «Большое горе». «Его нельзя избежать!» «От судьбы не уйдешь!» «Ты старая лгунья!» — не помня себя, выкрикнула Соня. «Объясни, что меня ждет!»